так похоже на любовь и на разлуку. В твоих глазах тону, как в море корабли, когда беру в свои ладони твою руку, то постепенно отрываюсь от земли. Татьяна, Таня, Танечка, Танюшенька, Танюшка, сколько лет прошло, ты лучше не считай. До сих пор люблю, когда ты шепчешь мне на ушко, и не важно, что, Танюша, таю, так и знай. Ты сильная и слабая, родная и чужая, ты грусть моя и радость, ты счастье и печаль. Но только лишь губами я губ твоих касаюсь, то сразу улетаю в неведомую даль. Татьяна, Таня, Танечка, Танюшенька, Танюшка, сколько лет прошло, ты лучше не считай. До сих пор люблю, когда ты шепчешь мне на ушко, и не важно, что, Танюша, таю, так и знай. Танюша, таю, так и знай. Я таю, так и знай. Блондинка и брюнетка, то плачешь, то смеешься, ну просто Голливуд. Как жаль, что мы теперь встречаемся так редко, и что тебя, Татьяна, по отчеству зовут. Татьяна, Таня, Танечка, Танюшенька, Танюшка, сколько лет прошло, ты лучше не считай. До сих пор люблю, когда ты шепчешь мне на ушко, и не важно, что, Танюша, таю, так и знай. Татьяна, Таня, Танечка, Танюшенька, Танюшка, сколько лет прошло, ты лучше не считай. До сих пор люблю, когда ты шепчешь мне на ушко, и не важно, что, Танюша, таю, так и знай. Танюша, таю, так и знай. Я таю, так и знай.